Глава 4. И снова борьба. Выиграв золотую медаль в дуэте, мы поверили и в мечту об олимпийском золоте. Оно нам сразу показалось очень близким и реальным. И вроде бы ничто уже не могло нам помешать. Став лучшими в стране и в мире, мы доказали всем, что достойны его. Оставалось только продолжать тренироваться, расти, набираться опыта и идти к нашей цели. Но неожиданно все наши карты перепутались. После двухлетнего перерыва другой олимпийский дуэт объявил о своем возвращении и намерении принести России олимпийское золото. Нашему возмущению не было предела. Случись это год назад, мы бы еще поняли обоснование этого шага. Тогда мы не смогли выиграть золото для страны, но теперь, когда нашему дуэту это удалось и мечта стала так близка, это заявление было ошеломительным и обидным. Понятное дело, так просто наших позиций мы отдавать не собирались и были готовы бороться за них, но на какой-то момент земля ушла у нас из-под ног. С одной стороны, никто не мог нас просто так просто сместить. Возможно, это многих и расстраивало, но мы выиграли у наших главных соперниц, будущих основных противников на Олимпийских играх, однако даже так легкой борьбы нам никто не обещал. На нас давили не только со спортивной стороны, но и в каком-то смысле с политической, пытаясь забрать возможность участия на Олимпиаде дуэтом силой с помощью указа. И все же правда была за нами, поэтому все вышестоящие лица утвердили единственную возможность получения заветного билета на участие в Олимпиаде через соревновательный отбор. Тогда были установлены соревнования, на которых должны были присутствовать и отбираться между собой два дуэта, претендующих поехать на Олимпиаду. Выигравший дуэт получал путевку на чемпионат мира в Барселону 2003 и автоматически на Олимпиаду. Все пожали друг другу руки и начали работать. Усложняло эту подготовку к битве то, что параллельно этому нам приходилось также работать вместе и в группе, а на индивидуальных тренировках ежедневно наблюдать друг за другом, за успехами, за достижениями, за промахами, за полным тренировочным процессом конкурентов, которые обычно стараются держать в секрете, так как все это происходило, само собой, на сборах команды. На первый старт наши соперницы не приехали, ссылаясь на болезнь одной из спортсменок накануне соревнований. Таким образом, до чемпионата мира нам остался только один международный старт — Кубок Европы в Стамбуле, где решать наш спор, кто будет представлять Россию на международных соревнованиях, было предоставлено международным судьям. Нам это нравилось гораздо сильнее, ведь таким образом борьба казалась честней, а судьи — менее предвзятыми. В таком субъективном виде спорта, как синхронное плавание, помимо самого выступления, огромную роль играет симпатия. И если в техническом плане сложно отдать предпочтение тому, кто не тянет на тот или иной балл или явно проигрывает конкурентам, то в оценке за художественное впечатление это сделать намного проще, поскольку у каждого свои вкусы и взгляды. Всегда можно сказать «мне понравилось или не понравилось», при этом оставаясь абсолютно свободным в оценке, исходя из собственного мнения, и за это решение не будут осуждать, в отличие от оценки в техническом плане, которую можно оспорить, и мы все это прекрасно понимали. В день финала разыгралась самая настоящая буря. Соревнования проходили под открытым небом, и установленные для красоты пальмы в вазах не на шутку летали по бортику бассейна. Организаторам соревнований пришлось их закреплять, дабы избежать травм и проблем. Внутри все горело. Настрой был более чем боевой. Наша программа также полностью отражала эту борьбу и все наши эмоции. В тот год мы делали дуэт под музыку из фильма «Глубокое синее море». Грозная и мощная музыка буквально говорила о серьезности наших намерений и придавала нам еще больше сил, несмотря на то, что программа была очень сложная как технически, так и физически. Каждый раз при подготовке новой программы ты выбираешь образ, отзывающийся в душе и в состоянии. Заранее представляешь, как она будет смотреться в текущем сезоне, учитываешь место проведения соревнований и то, что ты или кто-то уже сделал, и что еще осталось за кадром. Начиная подготовку к этому непростому сезону, мы сразу отмели варианты веселых и беззаботных образов, так как даже не представляли, как сможем их сделать в таком моральном и душевном состоянии. Так сложилось, что самый серьезный момент моральной подготовки к выступлению начинается, когда выступает предшествующая тебе команда. В тот день перед нами выступали спортсменки под «The Prodigy» — очень тяжелую, но полную силы и энергии музыку. Для нас это было важным моментом, так как тот год для нас прошел именно под таким сопровождением. Чтобы было понятнее, поясню. Практически все свободное время мы слушали подобную музыку. Тяжелый рок, Рамштайн, The Prodigy и подобные исполнители были нашими постоянными спутниками и заряжали нас нужной боевой энергией. То ли потому, что я за год сполна наслушалась этих криков, то ли просто потому, что моему организму и состоянию это больше было не нужно, потом я больше никогда не включала подобные диски и всегда переключала радио на другую волну, если их там ставили. Мы чувствовали необходимость этого заряда, и, как на заказ, в последние 3 минуты перед нашим выступлением звучала именно эта музыка. На улице было ужасно холодно. Ветер сбивал с ног, но вся эта атмосфера еще больше разогревала нас изнутри и наполняла эмоциями борьбы. Все вокруг будто специально, как в сказках, нагнетало обстановку, словно при приближении разных героев меняется погода и собирается соответствующая энергетика. «Порвать!» — звучало в голове. Наш тренер обычно еще добавляла. «Порвать, как тузик грелку». Но тут уже было не до тузиков. Помимо общего настроя и настроения, приходилось также бороться с погодными условиями. Одно из важных условий в синхронном плавании — правильно использовать водное пространство бассейна. Это достаточно сложно, так как для этого необходимо очень быстро передвигаться во время программы, а при усталости становится еще сложнее. В тот же день задачей было не врезаться в бортик, так как, несмотря на все наши старания, нас просто сдувало ветром и с каждым разом все больше и больше сносило в одну сторону. Ветер был настолько сильным, что и вертикальное положение было держать крайне сложно. Мы были похожи на парусные лодки, бороздящие морские просторы в условиях шторма, чьи паруса клонились почти до воды. Но даже в таких условиях я не очень помню, насколько мне было тяжело. Я думала только о том, чтобы одержать верх над всем и над всеми и сделать самое лучшее, на что я только была способна. Мы понимали, что от этого выступления зависело многое. Морально это было очень непросто выносить. С такой ответственностью мы выступали не столько ради кого-то, а ради собственного будущего, отчего ждать решения судей было еще тяжелее. Со своей стороны мы сделали все, что могли, и максимально передали характер нашей программы, в которую практически вжились за эти месяцы. Но решение судей — это всегда очень щекотливый момент, особенно когда перед ними стоял очень непростой выбор. Как разрешить спор между олимпийскими чемпионками и молодыми и новоиспеченными чемпионками мира? Не буду говорить, насколько нас обрадовало решение судей. Пусть не единогласно, но мы выиграли эту битву с серьезным преимуществом. Еще одна важная победа у нас в кармане. Еще одно подтверждение того, что мы достойны выступать на Олимпиаде. Еще один шаг в сторону олимпийского золота. Но, как всегда бывает, мы рано радовались, и условия поездки на Олимпиаду неожиданно начали меняться. После нашей победы в Стамбуле было решено, что для получения путевки недостаточно выиграть этот старт и попасть на чемпионат мира. Теперь его надо было выиграть, и только тогда мы станем олимпийским дуэтом. Несмотря на то, что после победы на Кубке мира мы были уверены в своих возможностях, это решение нас очень разозлило и даже оскорбило, так как в очередной раз нам показалось очень несправедливым и нечестным. Но делать было нечего. В любом случае, проигрывать чемпионат мира мы не собирались, а в данной ситуации мы решили выиграть его так, чтобы никому и в голову больше не пришло сомневаться в нас. Оглядываясь назад, я иногда поражаюсь тому характеру, стойкости, настрою и уверенности в себе, которая была у нас и сопровождала с самого раннего возраста. Мы никогда не подвергали сомнению свои возможности и силы и всегда стремились к невозможному, а во многом благодаря нашему тренеру Татьяне Данченко. В те редкие моменты, когда мы все же поддавались слабости, присущей обычному человеку, она давала нам хорошего и бодрого пинка под попу со словами: «Нет предела совершенству, а у нас вообще нет никаких лимитов, поэтому надо пахать и прыгать через голову». Конечно, мы частенько возмущались такому подходу, так как понимали, чтобы пробить собственные границы, требуется огромная физическая работа и отдача, но в глубине души все равно соглашались с ней и продолжали работать и совершенствоваться. Помимо доказательства нашего превосходства на чемпионате мира и готовности поехать на Олимпиаду одной из нас, было необходимо выступать в сольной программе, что совсем не укладывалось в наши планы. В последние годы нашей главной задачей были олимпийские виды, и именно на них мы старались сконцентрироваться. Соло же, как и все сольные реализации и амбиции, остались в детстве. С тех пор, как мы начали делать дуэт, он стал для нас самым важным нашим видом. Наш дуэт был своего рода сольным выступлением. До сих пор нас называют самым синхронным дуэтом в истории синхронного плавания. Мы были всегда очень похожи и в воде даже часто путали самих же себя. Что же говорить о других? Мы сливались в одно целое. Нам часто говорили, что это было то же самое, что смотреть выступление одной спортсменки. Несомненно, каждая новая спортсменка приносит в спорт свой образ, свой стиль, характер, технику, украшает этот вид спорта, Но нашим коньком всегда была сходность, синхронность, близость и скорость. Работа в соло совсем другая. Мы привыкли работать, ориентироваться и подстраиваться друг под друга. В соло же нужно помимо техники выходить не только за собственные рамки, но и за рамки музыки, артистичности и эмоциональности. Очень часто солистки от Бога не в состоянии работать в команде. Они не могут следовать ритму в утвержденной постановке и характеру. Они хотят выражаться, показываться и тем самым выбиваются из группы. Это абсолютно два разных вида, в которых нужно быть иной спортсменкой и демонстрировать различную степень мастерства. Обычно, когда нам необходимо было принять какое-то решение или решить спор, мы скидывались. Хотя исход был всегда известен, мне никогда не удавалось выиграть у напарницы. Поэтому и в этот раз результат нашего состязания решил, что соло придется делать мне, как бы я ни протестовала против этого. К моменту, как мы это решили, до чемпионата оставалось совсем мало времени, а предстояло не только отработать программы, но и полностью их составить. Мы и так дотянули до самого конца в надежде, что все-таки кто-то другой согласится выступить вместо нас. В какой-то степени я даже рада, что тогда я проиграла спор, и мне пришлось выступить в сольной программе. Во-первых, до сих пор мало кто знает, что я когда-либо выступала в этом виде, а по итогу оказывается, что у меня еще есть и серебряная медаль чемпионата мира в этой дисциплине. Во-вторых, я смогла самореализоваться и вспомнить, каково это — выступать в одиночку. Конечно же, мое соло было очень спортивным. Как известно, рожденные ползать, летать не могут. Так и у нас. Те, кто одарен способностями работать в дуэте и копировать малейшие изменения в движениях своей напарницы, не могут на 100% выражать себя в сольной программе. Это выступление все равно будет держаться в лимитах постановки. Но благодаря своей наработанной силе, высоте и технике я все же смогла получить заслуженную и очень приятную для себя серебряную медаль, что вовсе не было для меня проигрышем. На тот момент это был потолок, так как обойти опытную солистку и мировую любимицу француженку Вирджинию Дидье было просто невозможно. Бывают такие спортсменки, которые едва выходят на помост, как все уже знают, что это чемпионка, и ждут ее выступления, чтобы насладиться им, а не для того, чтобы оценить, способна она сегодня выиграть или нет. Одной из таких спортсменок была Вирджиния. Ее невозможно было обыграть. Чтобы встать на первую ступень пьедестала, нужно было дождаться, что она уйдет из спорта. И даже когда она добралась до своего потолка и появились объективно более сильные молодые спортсменки, судьи вновь не смогли поставить ее ниже других, в этот раз воздавая дань ее предшествующему труду, вкладу и заслугам. Хотя, конечно, это абсолютно неправильно и совсем нечестно по отношению к труду других спортсменов. Это было мое последнее сольное выступление в спортивной карьере, и хоть оно было очень мимолетным, но все же оставило много воспоминаний. И когда меня спрашивают, делала ли я когда-нибудь соло, я с гордостью отвечаю, что заняла второе место на чемпионате мира. Дуэтное выступление в этот раз сильно отличалось от того, что мы пережили в Стамбуле. Было очень жарко, светило палящее солнце, и наше выступление проходило в полдень, когда солнце стояло высоко в небе. Затишье после бури. Мы были абсолютно спокойны и уверены. Для нас это было еще одной тренировкой, еще одной возможностью показать себя. И именно это мы и сделали, получив абсолютное признание всех судей за наше выступление. Это уже не было случайностью. С каждым разом мы становились все более очевидными фаворитами. Теперь за нами с интересом и восхищением наблюдали как за лидерами. Подумать только. Еще год назад мы были молодыми и зелеными, никому неизвестными юниорками, а сейчас мы уже заработали себе имя и утвердились на международной арене. Мы очень гордые возвращались в гостиницу, уверенные, что этот трудный этап закончен, и теперь-то мы спокойно можем отдохнуть и готовиться к новому сезону, который приведет нас к нашей заветной Олимпиаде. Но оказалось, что и в этот раз мы рано радовались. Через несколько дней отдыха мы сидели в тренерской в нашем бассейне, куда наш тренер вызвала нас на разговор, оказавшийся не таким приятным, как ожидалось. За дни, прошедшие после окончания чемпионата мира, за нашими спинами развернулась настоящая буря, о которой мы и узнали из начавшегося разговора. Мы узнали, что отбор не закончен, и на тренерском собрании после решения, принятого в Федерации и Министерстве спорта, было решено, что мы еще раз должны пройти серию соревнований, которые покажут, кто все-таки сильнее и более достоин для выступления на Олимпиаде в Афинах. Как? Опять? Мы недоумевали. В этот раз, даже несмотря на то, что мы всегда были полны оптимизма и боевого настроя, у нас просто опустились руки и наступило полное опустошение и чувство безысходности. Впервые в жизни я ощущала такую слабость и невозможность повлиять на ситуацию. У нас пропало желание бороться, и мы начали рассматривать все возможные варианты. Было абсолютно очевидно, что кто-то наверху не хочет давать нам спокойно дышать и открывать дорогу. Все наши доказательства и победы раз за разом отметались и перечеркивались. Мы даже начали рассматривать как раз поступившее в тот момент предложение из одной европейской страны, которая была готова нам быстро предоставить гражданство только для того, чтобы мы выступили под флагом этой страны. В какой-то момент это показалось единственной возможностью выступления на Олимпиаде, и мы были готовы рассмотреть это предложение, чтобы наконец-то бороться спокойно за золото, хоть и под чужим флагом. Но мы все-таки были большими патриотами и после долгих обсуждений поняли, что не должны сдаваться. Сбежать — это не про нас. Этим мы могли показать слабость, а не гордость. Настоящей гордостью было принять этот вызов и вновь доказать, что именно мы будем выступать на Олимпиаде. Помимо решения о том, что нам предстояла серьезная работа и за несколько месяцев нам необходимо было подняться наверх в нашем профессионализме не пешком по лестнице, а на лифте, а для этого пахать как никогда, мы также приняли серьезную аскезу. Отказ от того, что нам очень нравилось, вплоть до Олимпиады. Это было очень серьезным решением на очень долгий срок, но мы пообещали друг другу, самим себе и Богу. Вера всегда была для нас важной и серьезной опорой, нашей колонной и силой. Началась подготовка. Нам предстояло пройти очень непростой путь, прежде всего морально, а не только физически. Оглядываясь назад, я сильно удивляюсь тому, как можно было вообще пройти через все это и просто пережить. И задумываюсь, смогла бы ли я такое повторить? Мы шли в полную неизвестность и прекрасно понимали, что в тот момент у нас было больше врагов, чем доброжелателей. В постановке мы поставили акцент на скорость и артистичность. Пожалуй, это была одна из самых сложных программ за мою спортивную карьеру. В этот раз мы опирались на всем известную классику, обыгрывая ее продуманными до мелочей и отработанными до совершенства деталями. Нашей задачей было показать все, что мы умеем и на что мы способны, подчеркивая явное преимущество и недосягаемость. Молодость и энергия были нашими главными козырями, и мы с большим удовольствием демонстрировали это. Параллельно с колоссальной физической работой мы испытывали сильную психологическую нагрузку. Не просто было удерживать столь серьезное моральное напряжение. Несмотря на то, что у нас было уже достаточно опыта, все же 20 лет — это еще молодой возраст. Когда твой организм подвержен столь изнурительным физическим и умственным нагрузкам, то голова начинает сдавать. В нашем случае единственной проблемой было заедание усталости и стресса сладостями. На первый старт мы вышли в отличной физической форме, но лишний вес говорил сам за себя и напоминал нам о себе во время работы в воде. Синхронное плавание — один из тех видов спорта, где стройность — это не просто эстетический момент, но и большие возможности. Поправиться на килограмм — то же самое, что тренироваться или выступать с утяжелителями. От этого увеличивается нагрузка на мышцы и суставы. И хотя мы прекрасно это понимали, но внутренняя психологическая нагрузка была настолько высока, что мы никак не могли побороть эту маленькую слабость и единственную оставшуюся нам радость. На первом отборочном старте, которым стал чемпионат России, мы выступали в полной боевой форме, хотя наша эстетическая форма и оставляла желать лучшего. Наш тренер прозвала нас матрешками, и пусть нам не очень нравилось это сравнение, на тот момент мы ничего не могли с собой поделать, и наши слабости продолжали брать над нами верх. Для нас было очень важно наше внутреннее состояние и моральные силы. Это была своего рода временная потребность, которая помогала нам выдерживать физические нагрузки и переживать психологические стрессы того периода. Несмотря на нашу мощь, мы смогли одержать победу и на этом старте. Оставалась одна победа, и Олимпиада наша. Для получения заветного билета было необходимо одержать две победы из трех. Следующим в нашей программе был международный турнир во Франции, от которого зависело все наше будущее и на который мы возлагали много надежд. Мне очень хочется передать все ощущения, которые мы испытывали. Несмотря на весь боевой настрой, полную детерминацию и внешнюю непробиваемость, внутри мы были не такими сильными, и у нас были большие слабости, с которыми на тот момент мы даже не пытались бороться. Я сейчас вновь погружусь в воспоминания, связанные с нашими слабыми сторонами, тем самым показывая жизнь настоящей себя со всеми проблемами и трудностями, которые пришлось пройти и перерасти, которые могут встретиться на пути любого человека, даже самого сильного и мотивированного. Эти моменты научили умению вовремя брать себя в руки, преодолевать все и не сдаваться, вовремя сказать «стоп», принять свои ошибки и, что очень важно, дать себе право на эти ошибки. Самое главное — уметь исправлять их и правильно расставлять приоритеты в нужный момент. В первый же день пребывания во Франции, в промежуток между тренировками, мы отправились в супермаркет. Нам было необходимо купить заколки, шпильки и невидимки для выступлений. В Европе они были очень маленькие и аккуратные, а в России достать такие было просто невозможно. Гуляя по магазину в поисках нужных нам вещей, мы не смогли пройти мимо сладкого отдела, где скупили целую гору вкусностей на поддержание морального состояния во время соревнований. Нет смысла говорить, что с момента завершения предыдущих соревнований наш вес не изменился. По крайней мере, в лучшую сторону, так точно. Но мы демонстративно ничего не хотели с этим делать. По возвращении в отель мы столкнулись с нашим тренером, которая с подозрением посмотрела на огромные пакеты в наших руках. На вопрос, что мы купили, Ася с полной уверенностью серьезно ответила, что заколки для выступлений. Мне же всегда с трудом давались подобные увиливания, и я молча поддержала напарницу, после чего мы в полном спокойствии, будто ничего не произошло, проследовали в свою комнату. Конечно же, наш тренер прекрасно понимала, что за заколки были в наших руках, но накануне соревнований решила не вступать в дискуссии с нами и просто поберечь нервы. Все равно один день уже ничего бы не изменил. Мы же, заев вкусности «Мистер С» и предсоревновательный мандраж, готовились к бою. В этом году наша программа полностью отличалась от предыдущей. Мы всегда любили в корне менять наши образы, тем самым показывая себя с разных сторон и не давая другим возможностей говорить о том, что мы всегда одинаковые с одними и теми же движениями. Случались и такие казусы, когда профессионалы синхронного плавания умудрялись высказываться о совершенно разных образах, таких как, например, акулы и лебединое озеро, говоря, что мы делаем все одно и то же, одинаковые образы и движения, что являлось полным абсурдом. Это как назвать сладкое соленым или черное белым. Такие высказывания сначала вызывали наше изумление, а затем долгий смех. Программа «Дон Кихот» была самым настоящим балетом на воде. Огромное количество быстрых, острых и мелких, очень эффектных движений, идеально передававших стиль программы, еще больше добавляли дуэту сложности. Постоянная работа со зрителем, улыбки и яркая хореография добавляли шарма нашему образу, держа зрителя в напряжении и предвкушении от начала до конца нашего выступления. Эта программа отличалась яркостью образа и была очень запоминающейся, как своего рода маленький спектакль, от которого все были в полном восторге. Увидев свои оценки, мы поняли, что все это, наконец, случилось. Мы едем на Олимпиаду. Конечно, принимая во внимание предыдущий опыт, рано было радоваться, но уже был март. И да, Олимпиады оставалось уже слишком мало времени, а значит, и новых изменений в нашем отборе просто не могло было быть. По ощущениям, в тот день мы не просто прошли отбор, а словно выиграли нашу Олимпиаду. До сих пор, когда меня спрашивают об ощущениях от выигрыша своей первой олимпийской медали, я говорю, что на самом деле свою первую медаль я выиграла в марте 2004 года. Поэтому в момент получения реальной медали мои чувства и ощущения уже были немного другими, больше утвердительными, сами собой разумеющимся, нежели восторженными. Реальный восторг я ощутила именно в этот момент, когда мы увидели оценки и поняли, что выиграли этот двухлетний спор, и теперь точно мы, и именно мы, едем на Олимпиаду.